Глава 20. Татарин и либерал. Начальником края был там оригинальный человек, демократ и татарин, либерал и деспот, родственник Михаила Бакунина и Михаила Муравьева, и сам Муравьев, тогда еще не амурский, Герцен, былой думы. В белом кителе и белой фуражке губернатор скакал на перекладных в староверскую деревню. Крестьяне там волновались, не хотели давать рекрутов и платить налоги. Никакие увещания и угрозы местного начальства не помогали. Узнав о том, что крестьяне пытались обезоружить посланных к ним казаков, и что офицер, командовавший экспедицией, поручение не мог выполнить, Муравьев выехал сам. — Я им покажу, мерзавцам. Впереди губернаторской коляски скакали казаки и полицейские. Плоские азиатские пейзажи, низкие хребты, тянувшиеся по горизонту голубыми полосами, обширные горные долины — все было уже знакомо. Вскоре в степи показались строения. Экипаж въехал в деревню. Ударили в набат. Большая толпа крестьян собралась на площади. Их предки были сосланы в Сибирь за участие в Пугачевском восстании. Муравьев чувствовал, что дух мятежа эти люди пронесли сквозь долгие годы, и что сговориться с ними будет трудно. Крестьяне, увидев самого губернатора, несколько замешкались, но вожаки призывали народ не поддаваться. Вперед вышел мужик чуть выше среднего роста, в сермяге, с большой, но мягкой волнистой бородой на твердом, словно каменном лице. Нос тонкий и короткий, глаза с холодным огнем. Он стал с ненавистью поносить власть и чиновников. Как генерал и царский слуга, Муравьев знал службу. Тут был не салон, где собирались либералы, и где можно поругать правительство и порассуждать на разные темы. Муравьев в своем кругу любил сам полибиральничать, но здесь каждое слово возбуждало народ к действию против власти. «Молчать!» — оборвал Муравьев мужика. В тот же миг и сам он, и все присутствующие почувствовали, что в ход двинулась какая-то тяжелая, страшная сила, которая может все раздавить и все перетереть в порошок, от которой все идет, и солдатщина, и каторга, и тюрьмы, и зеленая улица, и сбор налогов, и взятки. — Казни! — вытягивая руки, сказал крестьянин. — Все равно моя правда. — Взять зачинщиков! Муравьев сам схватил крестьянина за ворот. — Негодяй! — тряхнул он его силою и замахнулся. Троих мужиков взяли под стражу и связали. Муравьев впал в бешенство. Он вызвал команду солдат. Зачинщику-крестьянину приказано было тут же дать палок, его забили насмерть. После порки Муравьев объявил крестьянам, что они тоже слуги царя. Он пообещал им помощь, послабление, снижение поборов и уменьшение числа рекрутов, хотя и знал, что не исполнит эти обещания. Но надо было успокоить деревню, показать, что с начальством всегда можно сговориться и этим возбудить ненависть к зачинщикам мятежа. Муравьев знал, что его обещания, данные народу перед отъездом, будут помниться долго, тем более что мелкое начальство скоро начнет притеснять мужиков по-прежнему. Он вообще не скупился на обещания. Бурятским депутациям, приезжавшим к нему весной в Иркутск, он также обещал уничтожить произвол купцов и чиновников, но сам понимал, что все это сделать невозможно. Бурят он обнадеживал, чтобы знали, какой у них справедливый губернатор. Муравьев надеялся, что и в народе будут его бояться и хвалить за справедливость, а во всех бедах, которые посыплются вновь, обвинят мелких чиновников, но он знал, что и винить в беззаконии будут их, а не его. Тарантас покачивала. По небу тянулись тучи, похожие на плоские сибирские хребты. Муравьев задремал. Ему представилась буря на море. Ветер рвет паруса. Держа за какую-то снасть вперед, вдаль моря, всматривается твердое, словно каменное лицо с прямым коротким носом и с мягкой бородой. Это было лицо крестьянина, которого вчера забили насмерть. И сквозь сон Муравьев подумал, какие бы славные мореходы вышли из этих мужиков. Очнувшись, он услыхал разговор. Спутники его вспоминали вчерашнюю сходку. «Как схватили их превосходительство за ворот!» — говорил полицейский по-нашенски. «Ловко двинул ему. Я уж сегодня так пробовал», — отозвался казак. «А вот мы секли деревню под Иркутском. Нарезали прутьев. Эх, урезали всем и бабам!» Все приглушенно засмеялись. «Тихо, братцы», — сказал полицейский, — «а то их высокопревосходительство услышит, даст нам пуху». За откинутым кожаным верхом кареты звонче застучали подковы всадников, начиналась каменистая дорога. Муравьеву разговор понравился. В своем поступке он видел как бы залог благонадежности, чувствовал себя верным слугой царя, облеченным властью и царской милостью, когда так жестоко наказывал народ и когда слышал одобрение от своих же полицейских. Возвратившись в Иркутск, Муравьев получил кучу писем. «С каждой почтой неприятности», — сказал он жене, выходя к обеду. «Донос на меня за покровительство Трубецким и Волконским, и целое возмущение по поводу Амура. Чернышов недоволен, что я устроил демонстративные маневры в Забайкалье. Утверждают, будто бы мои моченские купцы уже жаловались на меня в Кяхте, что веду себя не про добрососедски. Вижу и знаю, чья выдумка. Как это так? Весной были маневры. Чайный торг еще не начинался, а уж в Петербурге все узнали, как будто бы от китайцев. Эти китайцы живут не иначе, как в Иркутске. Или в Омске сосед мой, генерал-губернатор Горчаков, китайцы записался. Чернышов и слышать не хочет теперь о присоединении Амура. Боится, будто бы Сибирь отложится. Скажу тебе откровенно, кто-то под благовидным предлогом играет на руку англичанам. Хитрая политика ведется на Сальродом. В Петербурге говорят, что, мол, Сибирь отложится, если устье Амура открыть, а я им докажу, что гораздо опаснее, если устье Амура не открывать. Я уж набросал проект письма. Пишу царю, что если англичане или американцы захватят Амур, то уж тогда Сибирь действительно окажется под их ударом. Как они не понимают этого? Но мало написать, нужны доводы. Пишу про Остена, что англичане уж трутся около этого дела, что флоты китобоев ежегодно входят в южную часть Сахалинского залива. Указываю на то, что сибиряки к отечеству никакой привязанности не имеют, и привожу в пример кандинских, которые помогали англичанам и мечтали, как выгодно будет торговать с ними, если они у нас Амур вырвут. Вот теперь в Петербурге пусть схватятся за голову. Знаю, что это верное средство, и оно подействует. У нас так, пока хлопочем, доказываем, что Амур нужен, никто внимания не обращает. Все видят в этом что-то подозрительное. Но вот когда англичане внимание обратят, тогда сразу все согласятся, что река имеет значение. Пишу государю, какую огромную опасность будет представлять для Сибири устье Амура, если на нем обоснуются крепости и города иностранцев, а поэтому надо скорее занять устье Амура, поставить там русскую крепость. Но этот довод ложен. Довод этот ложен только в той части, где я обвиняю сибиряков в недостатке патриотического чувства. Я сам знаю, что таких русских, как сибиряки, надо еще поискать, исключая, конечно, кандинских и им подобных. Довод этот нужен мне, чтобы припугнуть правительство. — Но какая же твоя истинная цель? — спросила Екатерина Николаевна. — Я желал бы видеть Россию могущественной империей на Тихом океане, — ответил Муравьев и добавил шутливо, — а самого себя на Балтийском море. Екатерина Николаевна улыбнулась. — Так если Амур, как ты говоришь, независим, то пошли прямо туда экспедицию. Ведь верховье Амура в твоих руках. — Амур-то независим, да я зависим, — отвечал Муравьев. — Если я переступлю за горбицу и пошлю туда экспедицию без разрешения Петербурга, то на этом и закончится вся моя деятельность. При всем моем желании возвратить Амур, я сам себе не враг. Вечером Николай Николаевич, сидя в глубоком кресле, читал «Таймс». Из соседней комнаты сквозь открытую дверь доносились звуки фортепиано и виолончели. Играла Екатерина Николаевна под аккомпанемент жены гражданского губернатора. В «Таймсе» была статья о китобойном промысле англичан в Охотском море. Упоминалось, что число кораблей, приходящих туда на бой китов, возрастает с каждым годом. Описание богатств в море было преувеличено. Губернатор понимал, что все это значит. Появление такой заметки представлялось ему знаменательным признаком. Вслед за литературным интересом англичан к природе, к климату, к животным, которые обитают в тех морях, обнаружатся интересы более прозаические, но более реальные. Он вспоминал, что Остен толковал что-то про китобоя. «Верно. Ведь Остен говорил мне, что хочет найти китобоя на Охотском берегу. Наверняка заранее было условлено с китобоем. Какой-нибудь корабль бродил у наших берегов, ждал его собаку. Ну, будут они у меня знать». Губернатор отбросил газеты. Каждый раз, читая их, Муравьев ждал, что вот-вот появится известие о высадке европейцев на татарском берегу. «А у нас нет флота. Нет гарнизонов на побережье. Наши богатства истребляются, а мы не заведем своих промыслов. В устье Амура могут войти иностранные суда». Хотя Муравьев и считался командиром портов и морских сил Камчатки и Востока, но тут он чувствовал себя бессильным. В морском вопросе вся надежда его была на Невельского.